Осознанность приходит, когда ты прекращаешь убивать и разрушать тело, заботливо и решительно. Прекращаешь взаимодействие, когда зарождается конфликт. Не отвечаешь на бессмысленные вопросы. Выбираешь свое окружение, среду. Несешь ответственность за каждое свое действие и бездействие. Не навязываешь свое мировоззрение другому. Не конфликтуешь с инакомыслящими. Не ищешь виноватых. Умеешь любить безусловно. Ежедневно наводишь уборку в уме. Держишь в чистоте тело и окружающее пространство. С интересом, без паники, относишься к любой возникшей проблеме, видя в ней своеобразную игру сознания. Не пытаешься решать проблемы других, но готов помочь другому научиться решать проблемы самостоятельно. Умеешь включить внутреннего родителя, если внутренний ребенок заигрался. С уважением относишься ко всему, что пришло в твою жизнь и ушло из нее. Однажды человек, устав от шума и суеты города, решил найти покой в душе и успокоить сердце. Для этого он решил побыть в тихом и спокойном месте, где ничего не отвлекало бы его от медитации и размышлений. В городе было слишком шумно, и он решил уйти в лес. В лесу только на мгновение показалось, что здесь царит тишина. Уже через несколько минут он начал все отчетливее слышать множество звуков. Стрекотали кузнечики, пели птицы, шелестели деревья. Это не устраивало человека, и он решил найти место, в котором должно было быть намного тише. И еще несколько дней ушли на поиски пещеры. И вот он наконец нашел подходящую. У ней было невероятно тихо и спокойно. Только человек расположился в ней, как обнаружилось следующее. В углу капала вода. И чем тише было в пещере, тем четче были слышны звуки капающей воды. Человека это очень раздражало. Тогда он решил, что тишина может быть обеспечена только в собственном домике со звукоизоляцией. Еще полгода ушло на строительство. И вот, наконец, человек сел посреди дома, и тик-так, тик-так, не унимались часы в полной тишине. В бешенстве человек сорвал с руки часы и разбил их о стену. Вот наступил момент. Ничего не отвлекает. Человек глубоко вздохнул и тук-тук, тук-тук, стучало его сердце в груди все громче и громче. Мораль. Покой в душе не зависит от внешних обстоятельств. Все находится внутри, все проблемы и все решения. Осознание этого единственного момента невероятно облегчает жизнь. Вы перестаете искать виновных и начинаете жить в мире с самым важным человеком в своей жизни – с собой. Закон пустоты. Будь готов отпустить что-то, чем ты владеешь, чтобы получить что-то, что ты желаешь. Думаю, всем известна китайская мудрость о том, что нельзя наполнить полный сосуд. Что же это означает? Дело в том, что когда вы хотите что-либо получить, вы должны освободить место для этого. Место в своей жизни. Как это выглядит? Предположим, вы хотите сменить работу, но сами держитесь за то место работы, где вы есть сейчас и где вам не нравится. Это место вашей жизни занято. Вы можете сказать, что увольняться, а потом искать новую работу – это сложно, долго, да и деньги нужны. Вы держитесь за эту работу, не впуская в свою жизнь новые возможности. Что же делать? Начните подготовку. Настройте свое сознание и подсознание на поиск подходящего для вас варианта. Напишите на бумаге подробно, какую работу вы хотите, какой доход, какой коллектив, график работы, удаленность от дома и так далее. То же самое касается отношений. Поверьте, Вселенная не терпит пустоты, это закон. Помните поговорку: «Свято место пусто не бывает». Даже наши предки знали об этом. Если из вашей жизни что-то ушло, отпустите это с миром. И по духовному закону Вселенной в вашу жизнь войдет что-то новое. Люди, как правило, видят только то, что есть на данный момент. Человек не удовлетворен отношениями или работой, хочет сменить партнера или место работы. Вдруг его увольняют, партнер уходит, и сразу же начинаются вопросы. Почему? За что мне это? И так далее. И совершенно забывается, что он сам этого хотел. Вот и ушло то, что больше не устраивает. На освободившееся место обязательно придет что-то новое. То, что будет лучше, будет вас устраивать. Если что-то не приходит в вашу жизнь из того, что вы хотите, спросите себя, за что вы держитесь. Что вам нужно отпустить из своей жизни? Если ты хочешь искренней любви и доверительных отношений, следует прекратить те, которые тебя не устраивают. Новая одежда будет у тебя только тогда, когда ты избавишься от старой. Желаешь начать свой бизнес или получить работу с лучшими условиями? Покинь ту, которая тебе ненавистна. Мечтаешь о новой машине? Продай старую. Хочешь быть хозяином своей жизни? Избавься от чувства пессимизма и образа жертвы. Начни с простого. Встань из-за компьютера и за 15 минут выбрось максимум вещей, которые тебе не нужны. Избавляясь от старого и ненужного, мы впускаем в свою жизнь новое. Как посылать любовь себе, людям и миру? Если вы хотите изменить свою жизнь, то воспользуйтесь силой любви. С ее помощью можно наладить взаимоотношения с людьми, привлечь изобилие, радость и здоровье. Медитация, чтобы посылать любовь. Она состоит из четырех этапов. Первый – расслабление. Перед тем, как открыть поток любви, нужно сделать подготовительные упражнения на расслабление. В дальнейшем вы сможете очень быстро входить в это состояние и использовать технику в любом месте. Но для начинающих желательно начинать практику послания любви в уединении. Ваша задача – любыми способами достигнуть спокойствия ума и расслабления тела. Второй. Излучение любви. Представьте, что в области груди открывается задвижка и начинается излучение любви. Как будто там располагается красивый алмаз, который светится. Это свечение становится все сильнее и сильнее. Вы все больше излучаете любовь. Затем она распространяется по всему вашему телу и чакрам, доходит до каждой клеточки организма. Вы ощущаете состояние, похожее на влюбленность, но в более широком понятии, ко всему миру, включая себя. Вы излучаете позитивные вибрации, такие как радость, счастье, вдохновение, любовь. Побудьте в данном состоянии и переходите к последнему этапу. Послание любви. А теперь представьте, как вы посылаете любовь. Это можно делать по-разному. Например, вы визуализируете, как из вашего сердца идет луч света в сердце другого человека, или из ваших глаз в его глаза. Или вы окутываете его тело облаком любви, или наполняете его комнату любовью. При этом уделяйте больше внимания не только визуальному представлению дарения любви, но и ощущениям. Они первичны. Ощущайте, как делитесь счастьем, радостью, вдохновением и другими позитивными вибрациями. Вы можете посылать любовь не только другим людям, но и своему телу, домашним животным, работе, желанию, которое хотите исполнить. Например, ваше желание – новый холодильник. Вообразите его на мысленном экране, или, если имеются трудности в воображении желаемого, нарисуйте, вырежьте картинку или напишите свою цель на бумаге, соблюдая правила загадывания желаний. Теперь пошлите любовь этому образу надписи, так же, как и другому человеку, через взгляд, например. Наполните желание до максимума. Принятие любви. Последний этап – это позволение любви вернуться в вашу жизнь. Расслабьтесь и чувствуйте, как ваша жизнь меняется, как вы принимаете позитивные вибрации. Открывайтесь им. Ощутите себя балованием Вселенной, которому Бог дарит безусловную любовь. На что стоит обратить внимание при посылании любви? Не ждите мгновенных результатов. Доверьтесь. Вначале начнут происходить маленькие чудеса. Ваше настроение улучшится. Затем начнутся серьезные перемены. Но иногда, перед тем, как исполнение желаний начнет проявляться в физической реальности, вначале наступает период ухудшения. Это объясняется тем, что потоки любви вымывают из вас негативность. Если такое произошло, продолжайте работать с медитацией. Через какое-то время все наладится. Весь секрет существования заключается в избавлении от страхов. Не бойся того, что с тобой будет. Твое будущее от этого не изменится, зато настоящее станет спокойным. Послушай меня. Послушай внимательно. Ты, раз за разом старающийся сохранить хладнокровие и позитивные отношения, но каждый раз срывающийся в злость, а потом в досаду на себя. Ты, который никак не может удержать покой в душе. Ты, тоскующий по состоянию всеобъемлющей любви, испытанной когда-то. Ты, которому никак не дается осознанность. Ты, ощущающий бесцельность своего существования. Все вы, каждый из вас, каждый, считающий, что сошел со своего пути и что никак не можешь на него вернуться. Послушай меня. С пути сойти невозможно. Все, что происходит с тобой, все твои откаты назад и падения, неудачи в самоконтроле, все твои поражения – это не ошибки, не сход с пути. Твоя душа не может сойти с него. Так задумано. Это даже не остановка на пути. Остановиться она тоже не может. Она развивается всегда. Душа развивается, когда ты зол, потому что от злости ты страдаешь. И чем сильнее твоя злость, и чем чаще она будет возникать, тем больше будет от нее негатива и страданий. И тем невыносимее тебе станет, что в итоге насильно вынудит тебя к изменениям себя. И тем крепче в итоге ты научишься не злиться. И тем аккуратнее будешь реагировать каждый следующий раз. Душа развивается, когда ты в унынии. Чем глубже ты погрузишься в депрессию, тем четче научишься определять свои внутренние причины ее, и тем серьезнее будешь их отрабатывать, и тем интенсивнее будешь учиться испытывать радость. Душа развивается, когда ты ощущаешь полную бессмысленность. потому что ты научаешься видеть, что почти все земное, оказавшееся важным, наносное. И ты исступленно ищешь настоящие смыслы и истин. И все больше жаждешь научиться истинной любви, стремишься к ней. Душа развивается, каждый раз проходя через болезни и потери, через рождение и смерть своего очередного тела. Чем глубже ты погружаешься в негатив, тем больше усилий тратишь на выход из него. И тем интенсивнее дрессируешь себя. И тем сильнее в итоге станет твоя душа. И тем больше открытий она для тебя совершит. Если ты был в состоянии благости, но оно исчезло, это значит не то, что ты допустил ошибку. Это значит, что душа твоя еще недостаточно сильна, чтобы держать это состояние постоянно. И твоя задача – поднять ее на нужный уровень. Через страдания, через тоску, через все то, что захлестывает душевной болью. И это не зло, не последствия некой твоей роковой ошибки. Это тренажер для твоей души. Наковальня небесного кузнеца, на которой на протяжении многих жизней выковывает себя великолепный клинок, рассекающий реальность. Создает, проведя через раскаленные печи страданий, через мучительную ковку изменений и ледяную воду одиночества. Нет ни одной секунды, в которую твоя душа не взаимодействует с миром, не развивается и не движется к возвращению к Создателю. Она всегда учится. Уроки могут быть болезненными или счастливыми, но и тех, и других она хлебнет вдоволь. Нет такой середины, по которой можно было бы проскользнуть по пути, не испытывая боли. И искать такую середину – это то же самое, что прийти в спортзал и аккуратно лавировать между тренажерами, не занимаясь ни на одном из них. Все равно потом придется наверстывать, от этого никуда не деться. Ты на своем пути всегда, всегда движешься. И все правильно. Все было, есть и будет правильно. И правильно даже то, что мы не всегда об этом помним. Любви тебе. О чакрах и нашей энергетике простым и понятным языком. В теле есть 7 чакр, 7 хранилищ энергии, и у каждой своя цель. Заблокировать чакры можно тем или иным эмоциональным состоянием. Необходимо сделать так, чтобы все они были открытыми. Сначала мы должны открыть чакру Земли. Она находится в основании позвоночника и отвечает за выживание. Ее блокирует страх. Ответьте себе на вопрос: чего вы боитесь больше всего? Познайте все свои страхи и поймите, что они лишь ваши видения. Вы просто хотите выжить. Необходимо освободиться от страхов. Примите их, и пусть они плывут по течению. Далее следует чакра воды. Эта чакра отвечает за радость. Она блокируется чувством вины. Вспомните все, что вас гнетет, за что вы вините себя. Примите реальность. Все это уже случилось. Не позволяйте этому отравлять вашу энергию. Если вы хотите измениться и быть здоровыми, вам необходимо простить себя. Следующая чакра огня. Она находится в животе. Эта чакра отвечает за силу воли. Ее блокирует стыд. Чего вы стыдитесь? Учитесь принимать себя такими, какие вы есть, со всеми достоинствами и недостатками. Помните, принимая себя, мы меняемся. Четвертая чакра находится в сердце. Она отвечает за любовь. Ее блокирует скорбь. Вспомните все, о чем вы скорбите. Возможно, вы не можете отпустить то, что давно потеряли. Возможно, вы пережили большую потерю, например, близкого человека. Но поймите, любовь – это тоже энергия, и она повсюду. Все те люди, которые ушли от вас, не исчезли из этого мира. Они остались в вашем сердце и переродились благодаря силе любви. Пусть эта боль течет сквозь вас. Поплачьте и отпустите. Пятая чакра – чакра звука. Она находится в горле и отвечает за правду. Ее блокирует ложь. Та ложь, которую мы произносим сами. Нельзя врать самому себе. Обманывая других, вы не можете обмануть себя. Внутри вас накапливается стыд, горечь. Все это блокирует течение энергии в вашем теле, создавая напряжение и всевозможные проблемы со здоровьем. Учитесь быть честными с самими собой. Для меня честность от слова «честь», которое говорит за себя. Подумайте над этим. Шестой источник энергии – чакра света. Она находится в центре лба и отвечает за озарение. Ее блокируют иллюзии. Самая большая иллюзия в этом мире – иллюзия разобщенности. Внешние различия между людьми – лишь видимость. Суть вещей одна и та же. Мы все как один народ, но мы живем так, будто мы разные, с оглядкой на национальность или вероисповедание. Смотрите глубже, мы все взаимосвязаны. Если вы откроете свое сердце и разум, вы поймете, все в мире – элементы единого целого. Учитесь видеть суть, природу всего сущего. Седьмая чакра – чакра мысли. Она находится в области макушки и отвечает за космическую энергию. Ее блокируют земные привязанности. Подумайте о том, что держит вас в этой жизни. Отпустите все привязанности. Пусть они растворятся в потоке жизни. Все, что есть у вас, приходит и уходит. Все в этом мире дано нам во временное пользование. Берите от жизни все, что она вам дает, но отпускайте, если это должно уйти. Иначе энергия космоса не сможет наполнить вас. Если мы цепляемся за все земное, высшее нам недоступно. Только открыв все чакры, мы научимся контролировать себя и управлять своей жизнью. Восприятие – великая практика, которая снимает все преграды на пути к самим себе, на пути к совершенству. Возможность анализа чакральной системы помогает распознать закрытые, заблокированные чакры. У каждого человека есть невидимая энергетическая система, состоящая из специальных путей, меридианов, по которым движется энергия. Эти меридианы имеют особые точки, чакры, через которые можно с энергией работать, контролируя и управляя ее потоком. Точечный массаж, иглоукалывание, рефлексология – наиболее известные методы, используемые в западном мире. Когда ваша энергия течет слабо или даже совсем замерла, вы чувствуете себя истощенным, тяжелым, привязанным к чему-то. Когда вы энергетически истощены, вам сложнее контролировать свои эмоции и адекватно реагировать на брошенный вызов. В такой ситуации просто необходимо мыслить позитивно, вести здоровый образ жизни и всячески гармонизировать свою жизнь. Любой из нас может сотворить чудо комплексного оздоровления. Поверьте, наша энергия реагирует очень быстро, когда мы знаем, что делать, чтобы исправить ее. В конце концов, это просто энергия. Узлы в невидимой энергетической системе называются чакры. Это слово означает диск, вихрь или колесо. Семь главных энергетических станций располагаются от основания позвоночника до макушки головы. Эти колеса энергии представляют семь первичных энергий, и каждая играет большую роль во всех аспектах вашей жизни и благополучия. Например, если есть утечка энергии из чакры в нижней части позвоночника, вы можете испытывать депрессию, тревожность, усталость. Если какая-то из ваших чакр слабая или заблокирована, сложности будут возникать в разных сферах вашей жизни в зависимости от того, какая именно чакра слабая. Как определить закрытые, заблокированные чакры? Когда у вас есть заблокированные, закрытые чакры, вы испытываете чувство энергетической блокады в теле. Энергия не прибывает соответствующим образом к органам, связанным с чакрами, которые являются закрытыми. Когда мы чувствуем себя в гармонии с жизнью, наши чакры открываются, чтобы получить энергию радости и любви. Когда мы испытываем боль, гнев и низкие вибрации, как правило, наши чакры закрываются. Это как средство защиты, особенно когда мы находимся в хаосе или стрессовых условиях. Когда мы находимся в гармонии с собой, наши чакры светятся и излучают великолепную световую энергию, которая позволяет нам синхронно соединяться с жизнью. Мы испытываем чувство благодати, равновесия и связь со всем окружающим миром. Таким образом, при открытом разуме и внимательном поиске, симптомы нашего тела и эмоции позволяют нам найти сигналы и выяснить состояние наших чакр. Чакры и язык. Первая чакра. У меня есть право на. Вторая чакра. У меня есть право чувствовать. Третья чакра. У меня есть право действовать. Четвертая чакра. У меня есть право любить и быть любимым. Пятая чакра. У меня есть право говорить и слышать правду. Шестая чакра. У меня есть право видеть. Седьмая чакра. У меня есть право знать. Методы разработки и поддержания баланса чакр бесчисленны. Но для начала вам надо ответить на следующие вопросы теста, чтобы увидеть состояние ваших чакр. После этой начальной информации вы найдете способы исправить и сбалансировать их согласно тому, что наиболее подходящее для вас. Ответ «да», вероятно, чакра открыта. Если вы обнаружите, что не уверены в положительном ответе, значит, вам надо сосредоточиться на развитии этой области вашей жизни для достижения лучшего равновесия. Тест, чтобы узнать, открыты чакры или закрыты. Корневая чакра. Я чувствую себя физически активным, здоровым для достижений в этом мире. Чувствую ли я себя здесь как дома? Я чувствую себя, как будто он принадлежит мне. Есть ли у меня сильное желание жить? Люблю ли я свое тело и ценю это как прекрасное сокровище? Я очень энергичный человек, движущийся смело по жизни. Сакральная чакра. У меня нормальное, здоровое половое влечение. Я чувствую себя мужественным, женственным и сексуальным. Могу ли я выражать себя сексуально, давать и получать удовольствие? Чакра солнечного сплетения. Я знаю, что я хочу, и я уверен, что в состоянии выразить это. Могу ли я принимать решения и действовать? Осознаю ли я свои эмоции и могу ли их контролировать? Я думаю и решаю через чувства. Я эмоционально уравновешен. Сердечная чакра. Люблю ли я себя, друзей и родственников? Есть ли у меня сильное чувство сострадания ко всем живым существам? Могу ли я принимать других такими, как они есть, без необходимости изменить их? Могу ли я получать и отдавать энергию Вселенной? Горловая чакра. Могу ли я легко выражать свои мысли? Делаю ли я конкретные действия, чтобы быть здоровым, счастливым и успешным? Беру ли я на себя ответственность за свою жизнь и не обвиняю ли других в своих проблемах? Жду ли я, пока другие позаботятся обо мне? Стараюсь ли я делать как можно лучше и чувствую ли компенсацию за мои усилия? Есть ли у меня достаточно веры в себя, чтобы рисковать, принимать вызовы, а также создавать пути реализации? Чакра третьего глаза. Силен ли я психически, чтобы решать вопросы? Есть ли у меня много творческих идей и привычка предпринимать необходимые меры, чтобы осуществить их? Умею ли я ставить реалистичные и достижимые цели? Получает ли мой опыт поддержку и подтверждение правильности моих взглядов на жизнь? Коронная чакра. Чувствую ли я себя, как будто я часть чего-то большего и замечательного? Я чувствую связь с Богом, Духом Вселенной, и чувствую ли, что в моей жизни есть цель, намерение? Могу ли я смотреть на себя честно и видеть уроки из моего опыта с целью развивать мудрость? Значение заблокированных чакр. Первая чакра закрыта. Человек не жизнеспособен. Его воля к жизни очень мала. Вторая чакра закрыта. Человек испытывает трудности получать и отдавать любовь. Нет сексуальной силы. Третья чакра закрыта. Сложности с тем, чтобы чувствовать. Чувства блокированы. Вы не чувствуете любви и принятия. Четвертая чакра закрыта. Трудно любить, не получая ничего взамен. Отсутствие цели и смысла своего существования. У вас есть ошибочное представление, что Бог и все против вас. Пятая чакра закрыта. Человек не может взять на себя ответственность за свою жизнь. Нет коммуникации. Профессиональное разочарование. Человек не делает то, что он хочет. Шестая чакра закрыта. Существует путаница, блокированные идеи. Они не имеют выхода в материальной плоскости. Человек становится неудачником. Седьмая чакра закрыта. Человек не может соединить свою духовную и физическую сущность. Руми отвечает ученикам. Что такое яд? Яд – это все, что превышает ваши потребности. Ядом может стать сила, богатство, желание эго, жадность, лень, любовь, амбиции, ненависть или что-то еще. Что такое страх? Неприятие неопределенности. Если мы примем эту неопределенность, она станет приключением. Что такое зависть? Неприятие добра в других. Если мы примем это добро, оно станет вдохновением. Что такое гнев? Неприятие вещей, которые находятся вне нашего контроля. Если мы примем их, это станет кротостью. Что такое ненависть? Неприятие человека таким, каков он есть. Если мы примем человека без каких-либо условий, ненависть обернется любовью.